Глава 12. На руинах империи. Когда одеяло и бусы вышли на стационарную орбиту Эньруна, Мэарана собрала команду в конференц-зале, и капитан Барнс рассказала, как обстоят дела внизу. Дезе развернул на столе голокарту, и они обступили возникшее топографическое изображение. Крошечные горы вздымались над зелеными поймами рек, деревянные городки стояли на глиняных холмах. Капитан Барнс протянула уховертки. «Ноур Йессен», — пояснила она, — «когда-то правили всем этим регионом». Она обвела рукой намывную равнину, соседние леса и северные предгорья, так что большинство людей, южнее гор Кобер-Джобл, знают Лоура Ноур Йессер. «Мы загрузили местный язык в уховертки, так что вас должны понимать без труда аж до этих мест». Она указала на предгорье. «Когда окажетесь на холмах, придется нанять тамошних переводчиков. Эньрунии не принимают дукаты и гладиольские векселя, но если дадите местному резиденту твердую валюту, он выделит вам на расходы достаточно серебра и золота». «Вас высадят здесь», — сказал Дезе, указав световой ручкой, — «в Нукцр-Есрия, нашей торговой точке. Название буквально значит «место, где можно пересечь реку». Вы можете называть его речным мостом или Ноур-Йессер, если не горите желанием выкашливать мокроту, чтобы произнести его настоящее название. Это самая южная точка, где местные жители способны построить мост через реку. Здесь пересекаются караваны, идущие с востока на запад, и корабли, что движутся с севера на юг. Нукцр-Йессеры разбогатели на взимании пошлин и создали империю. Затем она стала слишком жадной или слишком заманчивой, смотря кто рассказывает, или то и другое, и варвары отправились на юг из Кобер-Джобла и на восток с обожженной Бадьи. К тому времени, как Бон-Регарде нашел дорогу в выжженный регион, старая Нукцр-Йессерская империя распалась на десяток государств-преемников, которыми правили вожди варваров или самозванные советы, в зависимости от дня недели. Приземление челнока с Бон-Регарде отодвинуло постимперские склоки на второй план, вожди и советы заключили перемирие и решили, что речной мост станет нейтральным городом, которым будет править совет дуков и где все будут дружелюбными к иномирянам. «Это случилось 3 поколения назад», — сказала капитан Барнс. «Пока перемирие вроде бы соблюдается, хотя состав совета может внезапно меняться. Я бы сказала, они перенесли борьбу со двора в дом». Но торговый консорциум недвусмысленно дал понять, что если проблемы выйдут из-под контроля, мы перестанем прилетать. Так что местный резидент — беспристрастный судья. Он устанавливает торговые положения, договаривается насчет сделок и разбирает споры между дуками. Теодорг сказал, «Будь это мой родной мир, под гладью кипело бы неслабое негодование». Не знаю, ведают ли эти Ноур-Йессеры честь или нет, но, судя по увиденному в Рукияме, они будут целовать ваши задницы или резать глотки, а может и то, и другое. Старший помощник направил световую ручку на Тедди. «Послушайте его», — сказал он. «Его народ более продвинут, чем Эньрунии, но у них схожий образ мыслей. Внизу будут расплываться перед вами в улыбках, но все зависит от того, что, по их мнению, они смогут получить от вас. И чем дальше на север и запад, тем меньше будет улыбок». «Сначала вы встретитесь с резидентом», — добавила капитан Барнс. «Его зовут Одало Бенсон. Он поможет вам подготовиться к путешествию». Она провела ручкой по северным горам. «Ноур-Йессеры говорят, что драгоценности из стояночного камня приходят с верховья реки, что означает вот эти горы, Кобер-Джобл». Голографическая проекция отобразила высокие утесы и глубокие долины, по которым, словно голодный удав, велась лента Ариндуксра. «Ноур-Йессеры зовут этот отрезок реки Мультавии, что, по их словам, значит «вьющиеся». «Почему бы не высадить нас там, откуда родом эти драгоценности?» — спросила Мэарана. Дезе указал на карту. «Потому что мы не знаем, где это. Мы ведем дела только с дуками в речном мосту. Они не говорят, откуда драгоценности». Пилот Дикий Билл фыркнул. как будто у нас есть время порхать по планете. «Люди, привычные к предательству, видят его повсюду», — сказал Дезе. Взоры присутствующих обратились на Билли Чинса, который вспыхнул и стал оправдываться. «Когда Билли так делал? Назовите хотя бы раз. Спросите у Донована. Я пришел к вам, чтобы спрятаться от тени». «Испугался собственной тени», — пробормотал Тедди. Билли повернулся к нему и помахал пальцем. «Ты бы тоже боялся, если знать их, тени. Может, теперь она не догнать нас, но кто знает. Билли хороший друг, хороший человек в бою. Стоять вместе с вами, вы увидите». Суфвари поднял руку. «Как насчет эвакуации? Если вы не знаете, куда мы отправимся, у вас будут маячки», — ответила Барнс. «Они связаны с нашими спутниками и будут отслеживать ваши передвижения. После того, как закончим дела, мы отправимся к Ораму и Дженгушуаю. Вас подберем на обратном пути. Главное, не потеряйте маячки, а то мы вас не найдем». Потом они обсудили снаряжение, местные обычаи и ландшафты. Наконец Дезе выключил световую ручку и спрятал ее в карман куртки. «Есть что добавить, капитан?» Барнс медленно покачала головой. «Нет, Донован, не останешься на пару минут?» Все потянулись к выходу. Меорана собрала свои заметки, закрыла планшет, но осталась сидеть. Барнс перевела взгляд с нее на Донована. «Что бы ты ни хотела сказать мне, можешь говорить это при ней». Капитан пожала плечами. «Как хочешь. В кабинете есть бутылка мегрономерской курутаки 5-летней выдержки в дубовой бочке. Я приберегала ее для особого повода». Донован, решив, что это просьба принести напиток, привстал. «А это особый повод? Потому что ты не ожидаешь увидеть нас снова?» «Не буду лгать и говорить, что я настроен оптимистически, удачи и прочее, но, как мы говорили вам, племена с холмов не особо дружелюбны. Плесни всем троим, Калим, и не скупись». Донован опустил горлышко бутылки к первому стакану, но выпрямился и ухмыльнулся, а я все гадал, узнаешь ли ты меня. «Сначала нет, но потом до меня дошло. Или мне следует звать тебя Фудиром?» Меорана внезапно тоже поняла. «Мэгги Барнс! Ну, конечно, ты была астрогатором января!» «Он тебе рассказал?» «Словно другая жизнь. Тогда у меня еще не было серебряных полосок, не говоря уже о капитанских кольцах. Но, насколько я помню, этот человек явился на борт Нью-Анджелеса с липовыми бумагами. Мы могли лишиться лицензии, поэтому я бы не сказала, что это встреча старых друзей. Втихомолку доставить О'Кэрролла на новый РН, чтобы снова развязать гражданскую войну, это мне тоже не особо нравится». «Ну, все было совсем не так», — заметил Донован. «Разве? Ну что ж, прошло почти 20 лет, и это уже не важно, поэтому давайте выпьем. Не буду спрашивать, по какому липовому предлогу вы здесь. Я бы сказала, что ты лжешь насчет дела гончих, но если Меорана говорит, что это так, я верю». Донован протянул дамам стаканы, поднял свой и провозгласил «За Амоса января». «Боги, подери старика», — согласилась с Мэгги Барнс. Они залпом выпили, и Донован со вздохом опустил стакан. «Хорошо пошла. Курутаки. Кроваво-красные глаза. Почти угадал. Один приятель держит завод возле Тилаэннататских равнин и рощу дубовых кленов, что растут в форме бочек. Можешь представить? Выдерживается в живых деревьях». Она поставила опустевший стакан на стол перед собой. «Ты знаешь, что мы 10 лет добирались до известного космоса?» «Да, сэр, именно так. После того, как январь покинул новый РН, двигатель взорвался, и нас снесло на короткий путь солнца Геслера. Чертов мощный новый движок, отремонтированный на гладиольских верфях и...» Щелчок пальцами. «Вот только короткий путь оказался односторонним. И мы угодили на нижний ярус. Не так плохо, как в глуши. А может, это она и есть... А, ты не хочешь слушать о старых злоключениях, но 10 лет. А Мик МакЭн все еще дожидается на Иегове». Меорана сказала: «Я бы не отказалась послушать эту историю». И ее пальцы легли на струны воображаемой арфы. Мы повидали немало странного, это точно. Может, на обратном пути времени будет предостаточно. Но я не хочу, чтобы ты, Донован, или как там тебя зовут, спустился туда и дал себя убить, прежде чем я скажу, каким ты был исключительным сукиным сыном. Донован кивнул: «Спасибо. Надеюсь, мы не потеряем связь. А теперь проваливай, пока я не арестовала тебя». Мэрана остановилась по пути к выходу и внимательно посмотрела на проекцию дороги на голографической карте. «По реке Джима», — произнесла она. Донован замер. «Что это значит?» «Река Джима. Дикая река в моем родном мире. Она неспешная в низовьях, но чем выше поднимаешься по течению, тем более необжитой становится местность. Болота, пустыни, горы, быстрины, дикие звери. Я говорю об одичавших зверях Нолана. Не все возвращаются назад. Когда дангачаоры говорят «я иду по реке Джима» или «он на реке Джима», это означает большие неприятности». Она указала на Арид-Нуксор и горы за ним. «Похоже, мы как раз идем по реке Джима». Донован рассмеялся. «Мэрана, мы идем по этой реке с тех пор, как покинули Верховную Тару». В ночь их прибытия с орбиты резидент компании ГИР организовал банкет на Звездном рынке в честь Мэраны и ее людей, на который пригласил нескольких дуков из города. Резидент обитал во дворце из белого мрамора, возведенном без использования бетона. Пол и внутренняя отделка были из ароматного дерева, похожего на кедр, а крыша сложена из красной полукруглой терракотовой плитки под названием «ракушка». В эту пору года в речном мосту тепло, и Одал и Бенсон был одет лишь в простую белую эньрунскую мармеладку, юбку, сходную с тиранским тхоти. Торс его оставался обнаженным, таким образом он выставлял на показ свою волосатость и пристрастие к чревоугодию. Похоже, он предпочитал считать себя скорее крутым, нежели грубым, и скорее добродушным, чем заносчивым. Одного из гостей звали Чук Лафеев. Он был райсом Джебель-Сан-Мейша и контролировал торговлю драгоценностями. Местные сидели, скрестив ноги, на полу вокруг большого ковра, уставленного чашами и тарелками из чеканной меди. Одалов познакомил приглашенных с пассажирами одеял и бус и усадил Лафеева между Мэраной и Донованом. Мэрана нашла дука довольно остроумным. Он с интересом выслушал историю орфистки о поисках ее матери. «Ну, конечно», — сказал он. «Я помню ее. Она пришла 7 пересечений лун назад». «Постой, друг Одалов, как пересечение переводится в годы? Сахар и джаз». Уховертка Мэраны перевела «сахар и джаз» как «большое спасибо». Слуга, стоявшая за спиной Лафеева, торопливо что-то черкнул на красной бумаге и протянул ее Райсу. Тот бегло взглянул на вычисление. «Ага, больше года по вашему времени. Мы встретились лишь единожды, и то ненадолго, но воспоминания о ней не меркнут до сих пор». В знак уважения он коснулся лба кончиками пальцев. Она тоже искала источник драгоценностей из стояночных камней и отправилась в Верховье на летающей машине. Боюсь, она отправилась туда на свою беду. Одинокая женщина и в землях Эмрикеев. — Ты это точно знаешь? — спросила Мэрана. — И больше она не возвращалась. — Но, возможно, — веселее добавил он, — это твоя мать вела летающую машину до своего корабля на Фейтис. Ему пришлось использовать галактическое слово «орбита», хотя он и вставил пару лишних гласных. Мэрана предположила, что в Лора Ноур Ессер не существовало закрытых слогов и смягчения звуков. «Вполне возможно», — согласилась она. «Одно известно наверняка. Корабля Бан-Бриджит на орбите не было. Только люди резидента могли бы выйти в космос, но даже они не попали бы на корабль гончий без кодов авторизации. Если Бан-Бриджит погибла в горах, ее полевой офис еще кружил бы над Эньруном. Если только орбита не сместилась, — заметил Донован, когда она высказала свои соображения. Даже корабль гончий не уцелел бы при неконтролируемом вхождении в плотные слои атмосферы. Как всегда, оптимистично. Если Ноур, Ессер... Лафеев усмехнулся. Нуксер. Ноур. Нет-нет, он стал произносить по слогам. «Ну, но...» «Кс!» — резко выдохнул он. «Хух!» «Нет, чуть кашля нет. Ну, кср!» «Но, хухр!» Лафеев запрокинул голову и нарушил протокол громким гортанным смехом. Остальные дуки стали расспрашивать его, в чем дело, и он ответил им на диалекте, который уховертка не сумела перевести полностью. Меорана разобрала только фразу «ленивые глотки», относившуюся к неспособности говорящих на галактическом освоить кашляющие и фыркающие звуки местной лингвы франка. Она пересеклась с мужчиной взглядом и отчетливо произнесла «фитир». При этом она должным образом смягчила «ф», выщелкнула «т» и добавила вибрации «р». Прежде чем он успел нахмуриться, она улыбнулась. «Галактический играет с губами и зубами не меньше, чем ваш Лоура с горлом и языком». В ее словах не было издевки, поэтому Лафеев с юмором принял поправку. «Человек на день старше, человек на день мудрее», — произнес он. «Клянусь совой, я не знаю, почему она даровала людям столько языков. Но сове ведомо все, и ведомо лучше прочих». За столом чередовались галактические и эньруньские блюда. Им подали бобовый салат, называемый пулли, который, по словам Донована, напоминал фоул, что обычно готовили в тиранском закутке. Софвари добавил, что пулли и фоул могли быть разными формами более раннего слова. «Моя коллега Гвенна Тонг Таласонам полагает, что базовые звуковые блоки способны меняться и передаваться, словно маленькие формы нитей. Ибо что такое F, как не мягкое P?» «Моя мать не говорила, что хотела найти в горах?» — спросила Меорана у Дука. Лафеев покачал головой. «Чем бы оно ни было, пусть сова позволит ей найти это». Меорана опасалась, что сова именно так и поступила.